Военно-спортивная игра «Ёлы-пал». «Товарищ командир, нас окружают! Порожние полки заходят в тыл, прямой селедкой бочки заряжают, у них есть пыл, который не остыл. Дык, ёлы-палы, станем защищаться, у нас в трусах отменные бойцы, враги на бруствер без штанов помчатся, тут мы из ножен выхватим концы. Горошком начиняете громанаты, пердикулярно вражеская тля, огонь ко нам да пли и супостаты, от едкой гари гибнут пользы для. Дык, ёлы-палы, наши побеждили, дык, наливай из фляги боевой, за благо выпивать при полном штиле, когда с войны вертаешься живой.